«Мария, милая, ты не могла бы навестить Марию-Луизу?» Маша с интересом посмотрела на супруга. «Что случилось?» «Она уже третий день бьется в истерике». «Хм, это было серьезно». «Более чем, учитывая, что испанский двор – место своеобразное. Но если королеву не могут привести в чувство, даже ее придворные дамы». Хотя о причинах Мария догадывалась. «Ладно, я схожу. А что говорит Карлос?» «Племянник сам в недоумении». Маша усмехнулась, вспоминая, как она удивлялась этому «дядя-племянник» между братьями. Потом поняла. «Этикетс». Невежливо при живой-то королеве говорить о незаконном королевском сыне. Вот и называли вежливо «племянником». Опять же, когда один брат старше другого на четверть века, отношения братскими уже не будут, а будут именно такими. Опека с одной стороны и уважение с другой. Это в лучшем случае. Маша покивала и решила сходить навестить племянницу. Хотя будет ли толк? При всем внешнем обаянии, красоте и доброте, Мария Луиза была достаточно сложным человеком. Не бывает простодушных принцесс, тем более французских. Притворялась она виртуозно, а вот что творилось у нее в душе? Вот и сейчас она попросту рыдала. Не кричала, не пыталась кого-то обвинить или рассказать, что ее расстроило. Рыдала в три ручья. Маша честно попыталась ее утешить. Но как? Как успокоить женщину, которая просто изображает слезоразрив? А из-за чего? А неизвестно. То ли хомячок сдох, то ли пуговица отлетела. Догадка у Маши была. Но утешать женщину, которая мечтала о ее смерти и смерти ее детей, мол, не страшно, что умер Людовик. Все равно вы на небесах встретитесь. Так что ли? Неубедительно. Так и не вышло приличного утешения. Дон Хуан искренне расстроился. Карлоса он любил и хотел, чтобы у короля все было в порядке. А какой тут порядок? Но потом рассудил, что слез в любой женщине не больше ведра. Выплачется, успокоится. И вообще истерики лучше лечить пощечинами, а не поглаживаниями. И махнул рукой. И верно, спустя неделю Мария Луиза успокоилась. Но вот прежнего огня и живости в ней не осталось. Теперь это был лишь слепок той Марии Луизы. Оно и понятно. Насколько уж там была любовь со стороны дофина, неизвестно. Но принцесса явно его любила. А может, и он тоже. Бросился ведь Людовик ей на помощь. Или это просто сработали воспоминания о счастливых детских днях? Даже если и так. Детство – важный кусочек нашей жизни. Легкий, счастливый, беззаботный. И теряя кого-то из той счастливой поры, мы теряем часть себя. И это больно, очень больно. Сочувствовала ли ей Маша? О, нет. Слишком памятны ей были те секунды, когда она не знала, где спрятать детей. И думала, что умрет сама, но выиграть бы время. И все это по милости, позавидовавшей чужому счастью стервозы. Хватит с нее и того, что не злорадствовала. Что случилось? Алексей не любил, когда их работу прерывали. Он, Иван, Софья. Время от времени им требовалось поработать вместе. И бояре давно уже знали, не стоит лезть в этот момент к государю. Но, видимо, что-то такое было у Федора Рамадановского, что он рискнул царской немилостью. «Яков умер». Иван присвистнул. Софья потерла руки. «Подробности?» «Все сложно. Яков умер, а его вдова бежала из страны». Софья усмехнулась. Она лично давала Анне добро на такое решение, но... «Подробности?» «Говорят, что короля отравили». Имена называют самые разные, а уж кто там, что там. Пусть сами разбираются. Главное, чтобы долго заняты были. Монмут счастлив. Уже сделал шотландцам предложение вассалитета. Но пока его никто не оценил. А почему бежала вдова? Заинтересовался Иван. Говорят, она беременна. От Якова? Улыбаясь, уточнил Алексей. Рамадановский только руками развел. Зачат-то ребенок точно был при жизни Якова. А дальше все в руках Божьих. Софья тоже улыбнулась. Где вдова, не ясно. Но в Шотландии она была бы игрушкой, а на континенте там возможны комбинации и варианты. Тебе? Да вдруг не ясно? Усомнился государь. Может быть. Софья накрутила на палец кончик косы. Она объявится во Франции? Кто знает. Людовику надо чем-то заниматься. И если родится мальчик, и если родится девочка... «Соня, ты чудовище!» Высказался Иван, но звучало это так восхищенно, что никто не поверил. Сколько времени собачатся англичане и французы, и тут Людовику в руки сваливается это. И в общем-то все правильно, в Испании без него разберутся, а вот в Англии и Шотландии... Какой простор для комбинаций, сколько вариантов. Например, война за шотландское наследство. С кем? О, тут тоже хватает претендентов. Швеция, Дания, Монмут. Восхитительно. А ведь Людовик, католик, считай, ирландцы его уже полюбят. А вот протестанты не примут. К тому же он не сам по себе придет, а как опекун законного короля, последнего Стюарта. Как много интересного может получиться. Рамадановский ушел. Алексей посмотрел ему вслед. Как там у него с Любавой? «Великолепно, душа в душу. Разве что без детей. Но это им жить не мешает. У нее есть Володя с Наташей. У него жена рожает чуть ли не каждые 2 года. Разве плохо? И никакой ревности. Человек на работе, в Кремле, все понимают. А чем он тут занимается между работой и его личное дело?» «И все же Дона Хуана мне жаль», — вздохнул Ваня. «Там была такая любовь!» Софья подошла к мужу, приобняла его за плечи. «Не стоит жалеть. Это не любовь. Это страсть. Огонь, в котором сгоришь и пепла не останется. А вырастет ли что-то на кострище, Бог весть. Любава не подходила князю морей. Слишком уж она мягкая, добрая, нежная. Да и воспитание у нее другое. И Дон Хуан не смог бы ставить ее интересы на первое место. Знаешь, Маша сейчас пишет, что привязалась к мужу, а он к ней. И разница в возрасте им не мешает. Можно упоенно восхищаться котенком, но рано или поздно тебе потребуется партнер, а не плюшевая игрушка. Любить можно разных, а вот строить будущее надо с равными тебе по силе духа, уму, характеру. Иначе потом пожалеешь. Как мы с тобой? Хотя бы. Вот у Алёши чуть иная ситуация. Но Уля удачно дополняет его. Я воюю и делаю детей. Она их воспитывает. Глаза Алексея затуманились. По возвращении из Дьякова он не спрашивал о Марфе. Но сейчас настал момент. Говорят, на Москве. «Новая красавица объявилась?» «Так это естественно. Старые замуж выходят, пока окончательно не устарели. Новые появляются». Софья пожала плечами. «Дело житейское». «Заборовская?» «Да, и она тоже. Давно уж, пару месяцев тому». Алексей сник и вздохнул. «Да, это жизнь». Зато девушка счастлива. Говорят, замуж выходила, аж светилась от счастья. И то сказать, супруга, ей Софья подобрала хорошего, в меру доброго, не глупого и красивого. Справится. Не сбывшееся, оно только первое время жжет, потом привыкаешь. Ну и ничего серьезного между Марфой и царем не было. Подумаешь, взгляд на дороге. А то, что Алексей тосковал несколько месяцев. Так ведь государь же, не сопряк какой безмозглый. Ушел с головой в работу, отвлекся, да и успокоился потихоньку. Перебесился. Уля и та не заметила. Шведы скоро нападут. Как скоро? Адмирал Александр Яузов, выпускник царевичевой школы и один из любимых учеников Мирьина, смотрел на гонца прищуренными глазами. «Думаю, что у вас есть не больше 10 дней, прежде чем их флот окажется у Риги». «Твою ж!» Ярость адмирала была почти физически ощутима. «А чем вы занимались раньше? Почему я узнаю об этом только сейчас? Что можно успеть за 10 дней?» «Повеситься?» Гонец, он же сокурсник, он же шпион, он же Дмитрий Берестов, грустно усмехнулся. «Санька, Карл тоже не дурак. Я чудом вырвался. Все порты закрыты, все отслеживается. Голуби, соколы. Черт! 10 дней?» «Я не знаю, что ты будешь делать, но они идут». Яузов и сам не знал, что именно делать, но... «Рига? Это точно?» «Да. Они хотят пройти вдоль побережья. Сначала разорят крепости, а потом за ними пойдут солдаты. Уже на галерах, не торопясь, не ожидая сопротивления». Слова, которыми Яузов охарактеризовал шведов, в истории не сохранились. Пергамент было жалко. «Да, задал ты мне задачку». Помощь придет, но когда? А драться ему, умирать ему. Ну и пусть. Когда-то царевич подобрал мальчишку в придорожной канаве. Саньку отмыли, дали ему фамилию, обучили, устроили в жизни. Сейчас его пора отдавать долги. Смерть жалко, конечно. И жену жалко, и детей. Крохи еще совсем. Но царь милостив, сколько уж народу полегло, а все одно ни вдов, ни сирот на Руси не бросают. Кого в школу пристроят, кого еще куда. Вспомоществование платят за погибшего кормильца. Так, не умирай раньше смерти, Санька. Он справится, обязательно справится. Рига? Острова рядом? Карта была неподалеку. Медленно, очень медленно на ней появлялись линии, какие-то прикидки, наброски. Шанс есть? Да. Не у него. У Риги, у Руси. Он-то, скорее всего, тут и поляжет. Важно ли это? Если он заберет с собой шведский флот? Нет. На лице Саньки Яузова появилась откровенная волчья ухмылка. Он справится, еще как справится. Он уже знает, как. «Ваше Величество, прошу о милости!» Нельзя сказать, что Людовик растаял сразу, но была у него слабость к красивым дамам, а склонившаяся перед ним женщина была воздушным и неземным созданием. Белокурые волосы, голубые глаза, шитое серебром черное платье, придающее ей вид фарфоровой куклы. И не скажешь, что беременна. Такой уж у нее вид непорочный. «Встаньте, сестра моя, прошу вас!» Людовик лично подвел даму к креслу, усадил в него и даже предложил вина. Тонкие пальцы сомкнулись на прозрачной ножке бокала и сами показались едва ли не стеклянными. Совершенство из лунного света и фарфора. Иначе и не скажешь. «Ваше Величество, мой муж мертв». Из голубых глаз выкатились две слезинки, скользнули и пропали в складках кружевного платочка, как и не было. «Примите мои соболезнования, ваше величество!» Когда Людовику доложили, что его умоляет об аудиенции вдова Якова Стюарта, он сначала и не поверил. «Шутки шутить изволите? Она сейчас в Шотландии. Кто б ее оттуда выпустил, теряя такой ценный козырь?» Оказалось, и спрашивать не стала. Сама сбежала, переправилась через пролив, добралась до города Парижа и заявилась в дом к Лувуа. А у того еще с прошлого раза холка болела, поэтому о появлении жены Якова он предпочел доложить сразу, не нарываясь. Людовик удивился и приказал организовать тайную встречу в Лувре. И сейчас смотрел на юную женщину в черном. Выглядела она. Мда, его величество понимал английского короля. В таких влюбляются насмерть. Сочетание нежности и чувственности, хрупкости и очарования. «Ваше Величество, я умоляю вас о милости. Мой муж умер, но я жду его ребенка». Людовик только глазами хлопнул. «Поверил? Ну, вопрос сложный. Все знали, что Яков лежит и болеет. Но все также знали, что его жена ночует рядом с мужем. По ночам из супружеской спальни изгонялись все слуги. Ее величество сама ухаживала за больным, словно ангел милосердия. Ее ставили в пример другим. Могло у них один раз что-то получиться. А кто ж его теперь разберет? В любом случае, ребенок, зачатый при жизни Якова... К тому же рядом с его женой ни одного постороннего мужчины не было. Разведка доносила, что ее величество буквально на шаг от мужа не отходит. Станет его наследником, если это мальчик. А если девочка, так там все наследование сейчас по женской линии. Нет у Якова наследника мужчины, и у Карла не было. Вспомни вы о своей потере, Людовик на миг пригорюнился. Но у него-то уже были внуки. Если будет девочка, возможны варианты. Помолвка, например. Анна Дебиль, она же Маша, изучала его величество из-под опущенных ресниц. Ну, что тут скажешь? Жестокий и коварный сукин сын. И палец ему в рот не клади, мигом в желудке обнаружишься. Но выбора-то нет. Она может вернуться домой, на Русь, и государыня ее примет, но... Неинтересно. Маша уже привыкла жить на острие ножа. Она стала адреналиновой наркоманкой, хоть и не знала этих слов. Сталкиваясь с противником, подобным Людовику, она расцветала. И отказаться от такой игры, пусть ставка ее жизнь. Но разве интересно играть на что-то другое? Ребенок? Ох, вот за ребенка она не волновалась. Ее чадушка сейчас будет нужна всем, кроме родственников. Но сколько влияния у Монмута во Франции или у дочек Якова? Да мало крохи, не им с Людовиком тягаться. Принято думать, что каждая женщина в первую очередь мать. Увы, Маша пока в себе ничего подобного не ощущала. Может, после родов, а пока... Пока ее грызла досада, что ребенок может испортить фигуру, это ведь тоже оружие. А еще надо родить его здоровым, то есть соблюсти кучу условий, которые вообще отвратительно трудно совместить со светской жизнью. А со здравым смыслом, дай бог, у одной из 100 женщин не сносит разум во время беременности, а остальные сильно зависят от своего тела. И вот они, скандалы, ссоры, истерики. Крестьянка может позволить себе орать на мужа, пока по лбу не получит. А вот Маша не могла потерять контроль ни на минуту. И как тут быть? Поневоле разозришься. Пока что беременность воспринималась ей как суровая необходимость. А что будет потом? Видно будет. «Разумеется, ваше величество, вы можете рассчитывать на мою помощь». Машка опустила невинные... «Бесстыжие глаза. Простите, что я вот так, сир. Я боялась. Муж умер. Я англичанка. И своей мне для горцев никогда не стать. но и игрушкой в руках глав шотландских кланов я быть не хочу. Я не могу рисковать самым ценным, что оставил мне муж. Не могу рисковать моим ребенком». По итогам разговора Людовик решил поселить Ее Величество с немногими верными слугами в Сен-Жерменский дворец. И под рукой, и не на виду. Разумеется, деньгами он поможет, содержание из казны выделит. Появляться при дворе? «Ах, нет-нет, сир, я вдова. Мое дело родить ребенка и плакать о моем несчастном муже. Вы будете навещать нас? О, сир, вы так великодушны!» Это был тот редкий случай в политике, когда все остались довольны. Судьба вплетала в полотно новые фигуры, и бог весть, что из этого могло получиться. Шведские корабли шли к Риге. Да, если начинать, то оттуда. Вел их рикс-адмирал Отто Густав Стенбок. Ему надо будет ударить по Риге, взять город, а потом пройти вдоль побережья, разоряя русские укрепления и уничтожая их корабли. Что ж, у него более чем достойный флот. 10 фрегатов, почти 30 линейных кораблей, 6 бомбардирских кораблей, грибные суда. Кто сможет противостоять ему? Как оказалось, русские. Неожиданности у Стенбока начались почти сразу же. Ну, кто мог знать, что у русских так поставлена разведка? О флоте узнали как бы еще не до его выхода из гавани, и о месте назначения тоже. А потому... Нет, не вышел ему навстречу флот, и не прислали вызов на честный бой. О какой чести может идти речь? Шведский флот – один из сильнейших на Балтике, а русские не настолько давно принялись осваивать Финский залив и чувствуют себя на кораблях не очень уверенно. Репутация, может, и не все, но очень многое в этом мире, потому только хитростью и никак иначе. Показалось Стенбоку, что один раз на горизонте мелькнул парус, и все. Это уже потом оказалось, что не показалось. Есть такое слово – диверсия. Это бывает, когда под покровом ночи несколько брандеров врезаются в середину твоего строя и взрываются, заливая окружающие корабли жидким огнем. Одним ударом флот лишился чуть ли не четверти кораблей и всего боевого духа сразу. Естественно, были вахтенные, но в такой толчее что там можно услышать, что увидеть? Русские использовали подлую уловку. Черные корабли, черные паруса. Увидеть что-то было совершенно невозможно. И это оказалось только началом. Русские не собирались вступать в бой, они просто применили тактику изматывания. Несколько ночей, несколько брандеров. И в итоге к Риге подошло уже 6 фрегатов, 20 линейных, 5 бомбардирских кораблей. А число грибных судов уменьшилось чуть ли не вдвое. Кстати, и за счет дезертирства. «Мерзавцы, одно слово!» Русский флот встретил врага у Риги, даже не совсем у нее, рядом с островом Эзель. Пропускать врага к городу никто не собирался, еще не хватало. Пусть русских было не так много, всего штук 10 линейных кораблей и 7 фрегатов. Больше собрать просто не удалось за короткий срок, ну и мелкие суда, но были же, и стоять они собирались до последнего. Вот тут-то Стенбок и обрадовался. Сейчас он разберется с наглыми русскими тварями. Ну-ну, не он первый, не он последний. Все же шведы оказались в более удобной позиции. Стенбок поставил фрегаты полукружием, а шхерботы во вторую линию и решил ударить в пролив. Сейчас он сомнет этих наглых русских как бумагу. У русских же было свое мнение. Удирать никто не собирался, корабли принялись сближаться, то есть шведские суда шли на русские. Но первые выстрелы прогремели от русских, более дальнобойные пушки давали им преимущество, которым русские пользовались, стреляли много и часто. Но шведов это не остановило. Они шли вперед и вперед, маневрировали, уклонялись, но шли под безжалостным огнем противника. Не прошло и часа, как корабли сблизились достаточно для абордажных атак. И началась безжалостная резня. Шведов было больше, но русские стояли насмерть. Стреляли, резали, кололи, шли на таран. Мелкие суда, уже на грани гибели, объятые пламенем, врезались в борта линкоров, предпочитая положить всех, но не сдаваться. Шведский фрегат «Элефант», на борту которого находился адмирал, сцепился с одним из фрегатов. Хотелось бы помериться силами с русским адмиралом, но в битве не выбирают, кого судьба принесла, того и убиваешь. Свалка одна на всех. И все же адмирал пока не вмешивался в драку на палубе. Отто был полностью поглощен разворачивающейся перед ним картиной. Вот ушел в морскую пучину один русский фрегат. Вот второй, объятый пламенем, внезапно стронулся с места. На шведском корабле слишком поздно поняли, что собираются делать русские, и не успели отклониться в сторону, когда корабль врезался в противника, словно таран, прогремел взрыв. Отто покачал головой. Как ни крути, но русских было за что уважать. Жизнь – ничто, родина – все. Он-то видел, что с взорвавшегося корабля никто не ушел живым. Клубы дыма застилали поле боя. И никто не увидел, как из-за острова вынырнуло несколько остроносых хищных кораблей. Казачьи чайки? Нет, не то, похоже, сильно похоже. Но эти были чуть меньше, с немного другими обводами, позволяющие им развивать еще большую скорость. А еще с Андреевским стягом, который реял над каждым кораблем. Та часть флота, которую русский адмирал Яузов отправил заранее в засаду. Остров Эзель, он ведь не один. Там есть еще и Даго, и Моон, есть где спрятаться. Была опасность не подойти вовремя, но кто не рискует? Яузов строго-настрого приказал не рисковать, даже если увидят, что его корабль погиб, а сам адмирал ушел на дно со своим кораблем. Неважно, ударить надо, когда шведы соберутся в кучу и потеряют бдительность. Все сразу, они в пролив не войдут, задача русского флота задержать их. А задача брандеров, а это были именно они, быстрые, хищные и, что самое приятное, до краев набитые взрывчаткой, греческим огнем, порохом, смолой, всем, что нашлось за те несколько дней, которые были у русских на подготовку. Нашлось! И сейчас... Моряки знали, что идут на смерть. По 5 человек на каждом корабле. Больше для управления и не надо. Поставить паруса, двинуться на врага. Подходящий момент, чтобы умереть? Нет. Тот самый миг, чтобы навечно остаться в памяти потомков. Каждого, каждого Яузов знал в лицо, каждого отбирал сам, и все шли на смерть добровольно. Семьям героев была обещана помощь, но их вело сейчас не это. Семьям героев. Вот именно, семьям. Когда твоя семья живет в Риге, а первый удар нацелен именно туда, что ты сделаешь, чтобы он не нашел своей цели? Государь милостив, не оставит сирот своей заботой. Русские не имели права пропустить врага к людям. Они его и не пропустили. Отто Густав слишком поздно заметил скользящие по воде хищные тени, когда они уже были в пределах слышимости. На свободной воде брандеры перехватили бы и расстреляли издари. Но здесь и сейчас, в безумии схватки, нет... Шансов у шведов не было. На носу одного из кораблей стоял старый моряк и что-то кричал. «Что?» Рикс-адмирал так и не понял. А потом корабли врезались в строй врага. 5 взрывов прогремели практически одновременно. От красы и гордости шведского флота «Элефанта» остался только мусор на воде. Стоящие рядом корабли загорелись, и шведы дрогнули. Есть вещи, которые были сильнее их понятия. «Ну как? Как можно вот так глупо и безрассудно отдавать свою жизнь? Это же ненормально, неправильно. Хотя все русские безумны». Лишенные командования, шокированные и испуганные шведы дрогнули. «Эти русские, Они все ненормальные. Страшно это, когда понимаешь, что враг не ценит свою жизнь и отдаст ее с радостью, только вот в обмен на твою. Медленно, медленно над кораблями начали спускаться шведские флаги. Александр Яузов, правда, этого уже не увидел. Шальные пули не щадят никого, в том числе и адмиралов. Только вот русских, в отличие от шведов, это не остановило. Что им делать, и так знал каждый моряк. Стоять и драться, и не моги уйти с поля боя. Адмирал. Адмиралов может быть много. А родная земля одна, и как защищать ее, каждый знать должен. До последней капли крови, так чтобы ни один мерзавец на нее ногой не ступил. А кто посмеет, там и зарыть его вместе с ногами. На острове Эзель Яузова и похоронили, поставили храм, вокруг которого спустя всего-то лет 10 стихийно выросла сначала деревенька, а потом и небольшой городок, Яузовка. И поверье повелось, чтобы у адмирала была удача в битве, обязательно надо после производства в чин приехать и свечку поставить в часовне. Стоит она, сияет над морем золотыми куполами, звенит колоколами. Вечная слава героям! Да не забудут потомки тех, кто отдал жизнь ради их появления на свет. Вечная память!